Глава 26. О финальной летней шалости, неожиданной драке, а также о баранах и баснях. «Я так люблю его», — произнесла соседка, отвечая на мои невысказанные слова. «И не мечтала, что мне доведется испытать такие чувства. Он замечательный. Я за Юргиса и в огонь и в воду. На край света за ним пойду, если позовет. Я даже тебе благодарна, злюка противная, что из-за твоего склочного характера и того, что ты когда-то повздорила с Иваром, я смогла познакомиться с его друзьями». «Добрая ты, Лола», — привычно беззлобно огрызнулась я. «Сама-то ты кто, Дырхана зловредная?» «Это я для других зловредная». Она хищно оскалилась и растопырила пальцы, изображая когти. «А Юргис и ты, вы мои дорогие и близкие. Ты подруга, причем единственная. Тина очень милая, но все же не от мира сего, мне с ней сложновато. Все время боюсь ляпнуть что-то такое, что расстроит это нежное эфемерное создание. А мой рыжик, он...» «Все с тобой понятно, дурочка влюбленная, последние мозги растерявшая», — показала я ей язык. «Ах так!» — соседка схватила мою подушку и замахнулась. «А ты ведьма бездушная, никого и ничего не замечающая. Только и думаешь о своих эликсирах, зельях и заклинаниях. А жизнь ведь проходит. Такой парень за тобой бегал столько месяцев, а ты...» Мне в лоб прилетел мягкий бок подушки. И завязалась веселая битва. Когда мы обе выдохлись и попадали на свои кровати, я неопределенно произнесла: «Куда б пойти?» «Кому бодаться?» — живо подхватила соседка. «Мужской корпус, 3-й этаж, комната номер 26». «Балда озабоченная! Нет! Куда б пойти? Чего б нашкодить?» Мы полежали, размышляя, чтобы такого веселого сотворить. А потом меня осенило. «Лола, а помнишь мои заготовки фантомов в курсовой работе для Аннушки?» «Забудешь такое!» — рассмеялась она. «А у меня еще код остался неиспользованным», — с намеком произнесла я и замолчала. «Ректора удар хватит», — правильно поняла меня соседка. «Не, кот на дубе, уйти не сможет. По цепи ходит, и все». «Ой, что будет?» — Лола вскочила и принялась поспешно обуваться. «Надо бежать за нашими, они нам не простят, если мы твой фантом без них установим. Я за Тиной, а ты давай сразу к парням». Спустя некоторое время я кралась по затихшему мужскому корпусу к комнатам друзей. Заглянула к Карлу и Гастону, которые играли в карты на щелбаны, убивая время перед сном. На удивленный взгляд напарника прошептала: «Кот ученый, все ходит по цепи кругом». Примечание. Цитата из поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила». Конец примечания. «Вот же рыгор, ректор тебя убьет!» — расплылся в шальной улыбке парень. «Зови Ивара, а я остальных кликну. Встречаемся внизу». Гастон начал уточнять, о чем речь, но я уже двинулась к комнате изверга. Помялась на пороге, не решаясь постучаться, но потом набралась духа и поскреблась. Дверь распахнулась сразу же, как будто ее хозяин караулил у порога, ожидая гостей. «Кира!» — изумился одетый в одни лишь брюки боевик и сделал жест, словно хотел прикрыться. «Я... это...» Отчего-то вдруг ужасно смутилась и отвела взгляд. Раньше все было просто, а сейчас, когда я почти смирилась с тем, что нравлюсь ему, и сама вроде как не возражая насчет попробовать встречаться, было неловко, что я пришла в его комнату, а он не одет. «Входи, Кира», — отступил от двери Дырхан, приглашая внутрь. «Нет, я... черт! Ивар, идем с нами шкодить!» — выпалила шепотом и только тогда посмотрела ему в глаза. В его взгляде мелькнуло легкое разочарование, но он тут же кивнул и уточнил: «Что задумала?» «Фантом дуба с котом. А вы мне поможете, если у меня резерв закончится. Ну и оцените со стороны». «Ох, Кира, Кира!» «А я тебя предупреждала!» — фыркнула и подмигнула. «Тренируйся говорить фразу «я больше так не буду». С неба на межреальность смотрели три луны, которым не было никакого дела до хулиганистых шкалеров, их ректоров, деканов и до того, что произойдет совсем скоро. И в ночной темноте, рассеиваемой лишь этим лунным светом, крались 10 согнувшихся фигур, перебегающих от дерева к дереву, от кустика к кустику. Место для дуба было выбрано на самой большой лужайке, напротив входа в главный корпус. Мы обошли все, присматривая, где бы его установить, и поняли, что здесь самое выгодное расположение. Привольно, дерево никому не перегородит путь, всегда много народа. Была идея поставить его между корпусов общежития, но там не хватало простора. «Ну, с Богом!» – выдохнула я и активировала давно заготовленный, но так и не использованный фантом. Дуб получился знатный, вековой, могучий, раскидистый. Его широкий ствол обвивала толстая золотая цепь, на которой сидел и жмурился зелеными глазищами здоровенный мордастый черный кот. Когда я исчерпала резерв и опустошила накопители, чтобы сделать фантом максимально прочным, ребята все по очереди сунули мне свои браслеты. Так что дуб сей, похоже, стоять будет вечно. «Мяу!» — широко зевнул кот и потянулся. «Русалку забыли». «Какую русалку?» — удивился Гастон. «Ту, что на ветвях сидит», — снисходительно пояснила зверюга. Я переглянулась с Карлом. Русалка и правда присутствует по сюжету стихотворения, я это знала, как никто другой. Но мы-то встречали живых, настоящих морских дев и понимали, что на дереве ей делать вроде как нечего. Но надо, значит, надо. Прототипом русалки на ветвях послужила Лидия. Парни тихо заулюлюкали, увидев пышный бюст девицы с рыбьим хвостом, вольготно расположившейся на толстой ветке. Тина и Лола начали возмущаться и потребовали прикрыть срам. Пришлось спрятать роскошные прелести сказочной героини бюстгальтером, чашечками которого служили две раковины. Мальдин разочарованно ворчал. Риф томно вздыхал, рассматривая красавицу. Эверт и Юргис украдкой поглядывали, чтоб подружки не застукали. Гастон что-то явно замышлял. «Кира, она не развеется?» Положив руку мне на плечо, спросил Ивар. «Вот уж от кого не ожидала». «А с чего вопрос? Понравилось, что ли?» Ревниво спросила я, глядя на умопомрачительную девицу с длинными синими волосами и синим же чешуйчатым хвостом. «Нет, нравишься мне только ты», — невозмутимо отозвался Дархан. Причем сказано это было с такой интонацией, будто он пояснил, что ему нравится чай, а не кофе. Простая констатация факта. У меня невольно дернулись в улыбке уголки губ, а он продолжил. «Я к тому, что не нужны ли еще силы? Мои накопители полны, я их пока не отдавал». «А давай», — решилась я. «Если уж шкодить, то по-взрослому». И потом все, что у девицы имелось крамольного, мы прикрыли. Давид работы Микеланджело, он вообще абсолютно ногой и ничего. Никого это не смущает, все любуются красотой статуи. «Теперь все?» — спросила я кота, вбухав все силы, что имелись в накопителях Ивара, в русалку, которая теперь была как живая. «30 витязей явно не дождусь, так что все», — лениво протянул черный кошак. «Чего вам исполнить? Сказку али песнь?» «Завтра, все завтра», — после секундной заминки ответила я зверю. «Как знаете, мое дело предложить». Кот потянулся, широко зевнул, показав розовый язык, небо и острые клыки, и принялся топтаться на огромных звеньях цепи, выбирая позу, чтобы устроиться с комфортом. «Ой, что завтра будет?» Тоненько хихикнула Тельтина, глядя на меня практически с благоговением в глазах. «Кира, ты невероятная!» «Кирюш!» Оттеснив от меня Ивара, подобрался Ревалис и приобнял за плечи. «Знал бы, что у тебя есть такая шикарная заготовка, я бы ее для родителей выпросил. Представь, как восхитительно этот дуб смотрелся бы во дворе нашего дома!» «Думаешь, леди Лориэль одобрила бы?» — рассмеялась я. «Конечно, ты ведь моя будущая невеста, и с твоих рук она бы все одобрила», — ухмыльнулся эльф. В эту же секунду в его ухо вцепились пальцы Ивара и оттащили упирающегося блондина от меня. «Кира моя девушка», — процедил Дархан. «Ну, девушка, может, и твоя», — ничуть не смутился Ревалис и закончил с шальной улыбкой. «Но невеста она моя». «Риф!» — с нехорошей интонацией протянул изверг. «Я же тебя, кажется, предупредил, чтобы ты держался от Киры подальше. Я ведь тебе горло вырву за нее». «Раньше надо было думать», — ничуть не испугался эльф. Даже не попытался высвободить свое длинное ухо, которое так и продолжали сжимать пальцы Дерхана. «Сам виноват. Нужно вовремя шевелиться, а не круги наматывать вокруг нее и смотреть издалека. А теперь она моя невеста. И то, что на ней еще нет моего обручального кольца, лишь вопрос времени». Атмосфера накалялась. Чего добивался Ревалис, мне было пока не ясно. Но остальные парни напряглись и явно приготовились разнимать драку. А ушастик все никак не желал угомониться, методично доводя Ивара до состояния невменяемости. «Мой старший брат ясно высказался, Кира должна стать моей женой, а мои родители приняли ее в семью, так что, сам понимаешь, ты опоздал». «Риф!» — воскликнула я, понимая, что еще несколько секунд и полетят клочки по закоулочкам. «Ивар!» «Не вмешивайся!» С неожиданной солидарностью хором рявкнули мне эльф и Дерхан. Я так опешила, что резко захлопнула рот, аж зубы клацнули. «Ивар, признай уже, ты опоздал. Хотел бы на ней жениться, на ее руке уже давно красовался бы твой обручальный браслет. У тебя был целый год, и не моя вина, что ты не использовал эти месяцы. А теперь она моя будущая невеста». Продолжала доставать Дерхана белобрысое чудовище. «Идиот!» – простонала я. «Риф, мы же договаривались!» Тут из горла изверга вырвалось глухое рычание, лицо его поплыло, деформируясь в жуткую чешуйчатую харю, и он набросился на эльфа. Они кубарем покатились по траве. Но зря я думала, что Ревалис так легко сдастся. С неожиданной для столь изящного телосложения силой он отвечал на удары Дерхана. Ребята бросились их растаскивать, но удавалось им это плохо. Юргис получил от кого-то из драчунов в лоб и отлетел в сторону. Следующим откатился Гастон, согнувшись от удара ногой в живот. Мальдин и Эвард переглянулись, дернулись было к мутузящим друг друга друзьям, но потом передумали. «Да, напарница», — спокойно протянул подошедший ко мне Карл. «Вот уж не ожидал от тебя такого». «А чего я-то?» — чуть не плача спросила, глядя на клубок тел. «Да ничего, всего лишь свела с ума двух хороших парней. Определись уж как-нибудь и разнимай их». Не найдя иного способа прекратить свару, я собрала из атмосферы огромную массу воды, начаровала над драчунами водный пузырь и вылила его. Парней буквально смыло в разные стороны мощным потоком, и на лужайке повисла тишина. «Хм!» — с чувством выругался Юргис, вытаращившись на небольшой пруд, затопивший пространство у дуба, и двух мокрых грязных приятелей, щеголяющих разбитыми лицами и порванной одеждой. «Кира, да ты чудовище!» «Хм!» — поддержал его Эвард, причем выражения, которые он произнес, оказались еще более заковыристыми. Остальные шокированно молчали, только переводили взгляды с меня на стихийный водоем, образовавшийся на лужайке, и обратно. «Бараны!» — рыкнула я, посмотрев по очереди в глаза сначала Ревалису, а потом Ивару. «Вы совсем спятили? Я не твоя невеста, Риф! И не твоя девушка, Ивар! Я сама по себе, ясно?» «Утром рано два барана повстречались на мосту», — прозвучал внезапно глубокий мурлыкающий голос кота-сказочника. Примечание. Цитата из басни «Два барана». Автор Наталья Сергеева. Конец примечания. Не ожидавшие звукового сопровождения, ребята дружно повернулись к дубу. А кот, увидев, что у него появились слушатели, принялся проникновенно декламировать басню. «Чтоб баранам не прослыть, лучше все же уступить», — закончил он и уселся в ожидании аплодисментов. Оваций, впрочем, не последовало. Бараны смотрели на него нехорошими взглядами, явно прикидывая, что можно сделать с фантомом. Первым, как ни странно, пошел на мировую Ревалис. «Ладно, Ивар», — обратился он к Дерхану и встал, пытаясь удержать равновесие, так как ноги разъезжались на мокрой, раскисшей земле. «Я все понимаю, поэтому не стану больше тебя дразнить. Пытайся. В конце концов, у меня имелось 2 месяца, когда Кира была только моей. и мне не удалось обручиться с ней по-настоящему. Ивар за то время, пока слушал басню про баранов, успел немного успокоиться, и его лицо снова приобрело человеческие черты и привычную красоту. Но после слов Ревалиса он вновь глухо зарычал, а эльф продолжил, не обращая внимания на нас, стоящих вокруг и прислушивающихся к их разговору. «Встречайтесь, ну, если ситуация потребует, чтобы Кира подтвердила перед моими родственниками или знакомыми, что она моя невеста, ты затаишься и не будешь мешать. Она обещала прикрыть меня». «Риф, я ведь прибью тебя». Вдруг как-то устало произнес изверг и тоже поднялся. «Чего ты добиваешься, провоцируя меня? Мне стоило больших усилий не убить тебя сейчас. Я Дырхан, неужели ты не понимаешь?» «А ты как хотел», — сверкнул бесшабашной улыбкой Ревалис. «Думал, что ты один такой замечательный, что стоит тебе только принять решение и все получишь? Не заблуждайся, дружище. Ты что, не видишь, как на Киру смотрят многие из парней? Ты считаешь, что мы с тобой лучше остальных? Так вот, разочарую тебя. И еще я говорил с лекарем, лечившим ее. Малышка-ведьма, которая только входит в силу. Ты хоть примерно представляешь, что будет, когда ее дар откроется полностью?» «О чем ты?» — вмешалась я. Но ответил мне не Риф, а Карл. «Он о том, Кирюш, что скоро тебе проходы давать не будут. Ведьмина чара — это страшная вещь, сводящая мужчин с ума. А учитывая, что окружают нас маги, для которых твои способности — это... так что сама понимаешь. Мне одному тебя не уберечь, а блокировать свои способности ты не умеешь». Я скуксилась, вспомнив разговор с лекарем в доме Ревалиса. «Мне вот только интересно, почему все знают, и одна лишь я не в курсе особенностей собственного положения? Вот где взять опытную ведьму в качестве учительницы?» «Карл, беречь Киру не твоя забота», — холодно произнес Ивар. «Э, нет, она моя напарница, этого не изменить. А вы?» Он развел руками. «Идиоты!» — печально вздохнула я. «Такой вечер испортили. Риф, ну вот зачем?» «А чтобы Ивару жизнь медом не казалась!» Неожиданно расхохотался эльф и хлопнул изверга по плечу. «Дурак!» — с привычной прохладой достаточно спокойно ответил ему Дырхан. «Я ведь почти сорвался». «Тренируй силу воли и выдержку. Пригодится!» Ничуть не смутился Ревалис. «Ладно уж, не буду больше тебя доводить и провоцировать. Уговор. Встречайтесь сколько хотите, но для моих родственников и знакомых Кира — моя будущая невеста. Если вдруг кто-то из них нагрянет, ты временно устранишься и не будешь мешать нам играть роли. Иначе меня таки женят на той занудной кошмарной мымре. И еще, Ивар, я не пытаюсь отбить у тебя Кирюшу, но и ты не лезешь в ту дружбу, что между нами. Я не откажусь от нее только потому, что ты бешено ревнуешь и пытаешься запретить мне общаться с ней». «Так ты специально?» — усмехнулся Дырхан. «Конечно, я не отступлюсь. Кира мне очень дорога, она мой близкий друг, и тебе придется это принять». Изверг вместо ответа молча протянул руку, которую Ревалис крепко пожал. Инцидент был исчерпан, и только я злилась и бесилась от того, что меня обсуждали словно... В общем, я была в ярости, а когда женщина, которая к тому же маг и ведьма, сердится, а еще я не понимала мужчин. «Как так? Только что морды друг другу били, и уже руки пожимают. И ведь спорим, что еще и обмоют примирение, когда вернутся в свои комнаты». Ребята проводили нас до крыльца женского корпуса. Все так утомились от впечатлений, что даже Тина и Лола сразу же отправились со мной, а не остались обжиматься со своими кавалерами, как обычно. Эльфиечка удалилась к себе, а мы с соседкой вошли в нашу комнату и молча расселись по своим кроватям. «Мда...» выдала Лола. «Угу», подтвердила я. «И что нам с тобой делать? Прибить и не мечтай». «Балда, слушай, если все так, как сказали Карл и Риф, то тебе надо держаться Ивара. Он сможет тебя защитить от домогательств прочих парней». «Ты мне предлагаешь встречаться с ним только из-за этого?» мрачно вопросила я. «Я так не могу». «И потом, вдруг у него это из-за того, что во мне дар усиливаться начинает?» «Боги, ну что за дура мне досталась в соседке, а?» возопила Дырхана, скорбно возведя очи горе. «Нравишься ты ему. Еще с прошлой осени нравишься. Сколько я тебе об этом твердила. Он ведь пытался после Багонга за тобой поухаживать. А ты?» «А я?» «А ты, сухарь черствый!» Приласкала меня любимая соседка, но тут же хмыкнула и задумчиво протянула. «А хотя ладно, не хочешь с Ивором встречаться, ну и не надо. Я тогда и Оле Дексовой помогу его заполучить. А она давно меня просила посодействовать, так как я тоже Дырхана. Она в него влюблена, как кошка, на все готова. Или той же Лаурите, она тоже по Ивору с ума сходит, еще с первого года занятий, как сплетничают. Они и учатся все на одном курсе, время немного проводят вместе. Им обеим легче его соблазнить». Я нахухлилась, пытаясь просверлить в соседке дырку взглядом. Она, не обращая на меня внимания, встала и принялась готовиться ко сну. А я думала. Иола меня бесила. Прямо прибить хотелось эту заразу белобрысую, особенно когда представляла, как она липнет к извергу, обнимает его своими тощими лапками за шею и прижимается. Перед глазами всплыла картинка, свидетелем которой я стала, застукав их в коридоре, когда вернулась в школу с яйцами драконов. В тишине комнаты отчетливо прозвучал зубовный скрежет. Лола невозмутимо дернула бровью и продолжила переодеваться в ночную сорочку. «Лаурита! Эта девушка мне нравилась, лекарь опять-таки. И за Ивором она никогда особо не бегала, хотя глазки ему строила. Нет, отдавать изверга этим эльфийкам мне было жалко. Уже привыкла к мысли, что это я ему нравлюсь. А две белокурые красотки пусть себе ищут других кавалеров. Я делиться не намерена, я жадная». Настроение испортилось, и спать я легла, пребывая в скверном расположении духа. Тишина и ночная мгла окутали высшую школу библиотекарей. Лишь свет трех лун по-прежнему заливал окрестности. Спали адепты, спали преподаватели, даже домовые духи отдыхали перед новым беспокойным днем. Из живых существ, находящихся на территории этого достойного учреждения, не отдыхали только охранники на воротах, да ректор школы в своем кабинете. Мак задумчиво перебирал бумаги на столе, размышляя, что готовит ему новый учебный год. Какие еще сюрпризы преподнесет одна крайне беспокойная особа? И не пригласить ли ему для этой неугомонной девицы преподавательницу из Академии ведьм? Пусть не на постоянную ставку, но хотя бы на регулярные занятия пару раз в неделю. Иначе ведь школа может и не выдержать энергии юной, неинициированной ведьмочки, которая так и притягивает к себе неприятности. Магистр Новард был мудрым, немолодым магом с богатым жизненным опытом и отдавал себе отчет, что большая часть событий, случившихся при непосредственном участии адептки Золотовой, происходила не по ее злому умыслу. Просто... так получалось. Кроме охранников и ректора, не спали в библиотеке Рид левая и правая. Бывший дворецкий Марвела Гринга облетал свое новое владение и командовал рукам, где нужно убрать оставшуюся пыль. Завтра хранилище знаний окажется полным студентов, которые прибегут за учебниками, а значит, нужно подготовиться. Замечательное тут место. Энергии много, веселья и света, и начальник хороший. Магистр Ририн очень понравился и Риду, и правой с левой. Все же как удачно, что после стольких лет забвения и пренебрежения руководство ВШБ вспомнило о существовании чокнутого Марвела и отправило в Лариграсс эту неугомонную парочку, Киру и Карла. Отличные ребята. Надо бы им завтра помочь подобрать целые и неистрепанные учебники. Не спали пока и ученый кот с русалкой. Огромный черный зверь лениво помахивал длинным пушистым хвостом и бубнил вслух сказки. Потом вдруг переходил на песни, мурлыча их под нос. Его соседка по дереву, которой хотелось немного отдохнуть, не выдержала. Свесившись со своей ветки, она что-то сказала беспокойному животному. Кошак сверкнул огоньками глаз, сладко потянулся, перебрался с цепи на толстый сук, разлегся на нем во весь немалый рост и задремал. Читала Елена Полонецкая. Работа со звуком Сергей Одинец. Москва. 2016 год.